Глава 27. «Мам, а дядя Влад хороший!» — говорит мне дочь вечером. «Добрый!» Сначала она не очень поняла, что подарил ей добрый дядя. Но дома, разобравшись, оценила и теперь не выпускает планшет из рук. «Хороший!» — киваю я. «Он сказал, что у него есть мальчик. Когда мы с ним познакомимся?» — спрашивает дочь. «Скоро, доча, скоро!» — говорю я. Я по-прежнему считаю, что Влад торопится, но думаю, не будет ничего плохого, если дети будут дружить. Да и Влад всегда адекватный был, не сделает ничего такого, чтобы детей травмировать. «Давай, убирай планшет и пойдем в ванную», — говорю я, — «завтра пойдем со мной на работу». Дочь с сожалением отдает мне игрушку. «Не хочу на работу», — сопротивляется дочь. «Там скучно». «Ну а что делать? В садике завтра карантин», — говорю я. «Не хочу на работу!» — снова повторяет дочь. «Солнышко, обнимаю Анечку. Я понимаю, но тетя Лена тоже завтра не может с тобой посидеть. Неожиданно в садике объявили карантин, а наша соседка, которую мы иногда звали посидеть с Аней, завтра работает. Ничего другого не остается, как взять дочь с собой. Хотя мне тоже не нравится эта идея. Во-первых, в магазине довольно прохладно, потому что цветы жары не любят. А во-вторых, бойкая Анечка со скуки и себя, и меня с ума сведет. «Тогда отвези меня к бабушке», – предлагает дочь. Я задумываюсь, буквально на днях Мария Ивановна звонила и печалилась, что по внучке соскучилась. Макс с ними не живет, да он и ясно дал понять, что Аня ему не нужна. Только ведь старики не виноваты, что сын у них такой мерзавец. Я быстро набираю сообщение бывшей свекрови, и она практически сразу перезванивает. «Кирочка, конечно, привози внучку, мы так соскучились», — ласково говорит она. «А Максим?» — осторожно начинаю я. «Максима нет, не переживай», — говорит она. «Но если он придет, ты же не будешь против, чтобы он тоже пообщался с дочерью?» «Не буду», — говорю я, скрипя сердце. «Но я категорически против, чтобы Света общалась с Анечкой. Аня не знает, что папа ушел к другой женщине. Для нее это будет стресс». «Хорошо, хорошо, я поняла. Сделаю, как скажешь. Только привези внучу». Чуть не плача, просит она. Мне становится стыдно, что мы с Максом впутали в свои распри ни в чем не повинных стариков. Как ни крути, они имеют право видеться с внучкой. Я тепло прощаюсь с ней. «Анютка, завтра поедешь к бабушке», — говорю я дочке. «Ура, ура!» – радуется она. «Это хорошо, что у Анечки есть бабушка и дедушка, хотя бы с одной стороны. Нельзя лишать ее этого. Только почему на сердце так неспокойно?» Я укладываю дочь спать, а сама всю ночь ворочаюсь, взвешивая все за и против и убеждая себя, что дочке у свекрови завтра будет лучше, чем со мной в холодном магазине. У меня мелькает мысль не открывать магазин, но завтра у нас очередной крупный заказ, и девочки без меня не справятся. Пора, наверное, расширять штат и набирать продавцов. Не делает ребенка не видеть. Утром, не выспавшаяся, я собираю дочь, мы завтракаем и едем к бабушке. «Может, лучше со мной в магазин?» В который раз я спрашиваю Анечку. «У-у-у!» – морщит носик Анютка. «К бабушке!» С тяжелым сердцем я завожу ребенка к свекрам. «Не переживай, все хорошо будет», – щебечет Мария Ивановна. «Мы славно проведем время, а вечером заберешь». «Я прослежу», – подмигивает мне Александр Петрович. Я из-под тишка оглядываю прихожую. Вещей Макса нет. Выдыхаю. Свекр – мужик серьезный, и у меня к нему больше доверия, чем к свекрови. Мария Ивановна – женщина очень добрая, но ее любовь к сыну доходит иногда до маразма. Я еду на работу, мы упаковываем заказ и отправляем. Вот и обед, можно и передохнуть, осталось всего несколько часов, и я заберу свою дочь. Я отчаянно борюсь с желанием поехать и забрать Анечку прямо сейчас, понимая, что этим я ее только напугаю. Звонок с незнакомого номера заставляет мое сердце колотиться, как сумасшедшее. «Кира Валерьевна?» – спрашивает бесстрастный голос. «Да, это я», – говорю помертвевшими губами. «Отдел опеки и попечительства. Ваша дочь помещена в приют «Солнышко». На вас поступила жалоба о ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей».